Вторая жизнь Арсения Коренева. Книга вторая. Глава 1. Моей сменщицей на посту терапевта в Куракинской амбулатории стала некто Ольга Васильевна Бабенко, оформленная сюда переводом из фельдшерско-акушерского пункта в Земетчинском районе. Женщиной она была одинокой, разведенкой, сама родом вообще из Сибири, там у нее остались взрослые сын и дочь. Не знаю, какой она специалист, но на первый взгляд показалась толковым терапевтом. Так что за куракинцев и жителей окрестных деревень и сел я в общем-то был спокоен. Прощание с Евдокией вышло каким-то скомканным. Она не пошла провожать меня на остановку, я и не настаивал. Вручил ей направление в Пензу, причем в областную больницу, чтобы она еще раз проверилась у хорошего гинеколога, да хоть у того же Буровского. В ее глазах читалось сомнение, но я был очень настойчив и взял с нее слово обязательно посетить врача. Представляю, какие эмоции Евдокия испытает, когда узнает, что она снова полноценная женщина. И, конечно же, она и думать не будет, что это моих рук дело. Отнесет насчет моей прозорливости, мол, как удачно совпали мои предположения с действительностью. Ну, Евдокия, спасибо тебе за все, даст Бог, еще свидимся. Она кивнула, отведя взгляд, а я ждал, что подарит мне прощальный поцелуй. Хотя это же глубинка, может, постеснялась, что увидит кто. Не сумев сдержать вздоха, повернулся и пошел, чувствуя спиной ее взгляд, и только за поворотом меня немного отпустило. Еще перед отъездом догадался позвонить Гришину, сказать, что возвращаюсь в Сердобск, после чего продиктовал номер телефона своего терапевтического отделения, в котором мне снова предстояло работать. Октябрь Васильевич сказал, что его знакомый председатель Обпотребсоюза все вспоминал обо мне и готов верить себя в мои чудодейственные руки. Если вдруг у меня появится возможность оказаться в Пензе, я должен накануне отзвониться Гришину, чтобы тот предупредил Семибратова о моем приезде, и тот нашел время со мной встретиться. Но только не завтра, добавил Гришин. Сегодня вечером на поезде отправляемся в Москву, завтра у нас запись в Кремлевском дворце съездов концерта к годовщине революции. Дома будем через 2 дня. Я принял это к сведению. Впрочем, в ближайшие дни в Пензу я ехать не планировал, но, может, как-нибудь на выходной махну. Все-таки из Сердобска добираться куда как быстрее, нежели из ставшего милым моему сердцу Куракина. Сразу же написал домой письмо, в котором сообщил маме, что открыл в себе талант одновременно композитора и поэта-песенника, и чтобы она обязательно посмотрела праздничный концерт, на котором хор профсоюзов будет выступать с какой-то из моих песен. Из Куракина я уехал с первым утренним рейсом, и с автовокзала, опустив письмо для мамы в почтовый ящик, первым делом отправился в больницу. Нужно было нанести визит вежливости главному врачу. Ну, с возвращением, Арсений Ильич. Встретил он меня взглядом из-под лобья. Эк вы в этом Куракина накуролесили. У меня невольно ёкнуло сердце, но я выдавил из себя улыбку. Тоже рад вас видеть, Андрей Иванович. Повисла пауза, Настин рассматривал меня, как какую-нибудь зверюшку в зоопарке, чуть склонив голову к левому плечу, отчего я чувствовал себя не совсем уютно. Тут он вдруг улыбнулся, встал и протянул руку, а меня совесть совсем уж замучила. Вот, думаю, сплавил молодого специалиста в глушь, 2 месяца уже там торчит по моей милости. Но практику вы там, насколько я понимаю, получили хорошую. Да вы садитесь, Арсений, в ногах правды нет. Жаль, что с вашими экспериментами по гипнозу так все печально закончилось. Однако, как врач хочу заметить, что первоначальная цель была достигнута. Вы заставили человека отказаться от употребления алкоголя. И если одного это привело к летальному исходу, то тысячи пьющих людей могут быть спасены для общества. Так что ваш метод требует внимательного изучения. Надеюсь, вы мне о нем расскажете. С радостью, Андрей Иванович. Прямо сейчас, у меня нет времени. Хорошо, что вы меня вообще застали. Меня в облздрав вызвали к 3 часам, так что через 15 минут выезжаю. Слышал, что и на охоте вы отличились. Да что там слышал, читал. Из выдвижного ящика стола он вынул сложенный вдвое номер «Пензенской правды», в котором описывались наши приключения на охоте. Развернул, перелистал до нужного мечта, ткнул в газетный лист пальцем. Вот, не испугавшись вооруженного браконьера, врач Куракинской амбулатории Арсений Коренев проявил завидное хладнокровие. Он метнул нож и сумел преступника ранить, тем самым его обезоружив. Возможно, это спасло жизни его товарищам. Никогда раньше метанием ножей не занимался, признался Арсений Коренев. Наверное, просто повезло. При этом, выполняя свой врачебный и человеческий долг, Коренев мастерски оказал первую помощь раненому товарищу, который мог погибнуть от большой потери крови. Получается, герой вы у нас, Арсений Ильич. Так уж и герой, скромно потупился я. Всего лишь, как правильно заметил корреспондент, выполнял свой врачебный и человеческий долг. Ну-ну, не скромничайте, Арсений, что есть, то есть. Если бы не вы, человека, возможно, не удалось бы спасти. И не просто человека, а ответственного товарища из обкома партии. Для нашего района это могло обернуться большим скандалом. И так вон первому секретарю звонили, выволочку устроили, мол, чего это на вверенной вам территории браконьеры совсем распоясались, по людям стреляют. Но вроде устным выговором обошлось. Так, ладно, на работу завтра готовы выйти, вот и славно. Дальше я направил свои стопы по уже привычному маршруту, заглянув к Сергею Сергеевичу, который снова выдал мне ключ от все той же квартиры в доме 11 на улице Соловьиной. «Мои соседи никуда не съехали, надеюсь?» – спросил я. «Куда они денутся?» – отмахнулся Сергей Сергеевич, плюща гильзу Беломорины. «Я бы знал, ключи-то мне в любом случае сдавать будут». Я немного помялся, но все же не удержался от вопроса. «Сергей Сергеевич, я человек не курящий, потому, может, сейчас задам глупый вопрос. Вот зачем, если не секрет, многие курильщики таким образом сминают гильзу у Беломорины, от этого есть какая-то практическая польза? Вот и видно, что не курящий», — хмыкнул заведующий АХЧ. «Сминают для того, чтобы плохо набитый табак не попадал в рот, только и всего. Дым через эту гармошку проходит, а табак нет. Думал я на сигареты по примеру многих перейти, но что-то мне не зашло. Нет той крепости. Кажется, будто ароматизированные опилки куришь. Даже импортные пробовал, все равно не то». А тут он посмотрел на зажатую в пальцах дымящуюся папиросу, все как надо. И тут же снова с наслаждением затянулся, выпуская дым в сторону открытой форточки. В отделении первым делом нос к носу столкнулся с Штейнбергом, с которым шла старшая медсестра Едвига Ковалевская. «Блудный сын объявился», — съязвила она. «Ну, с возвращением, когда выходите?» — сразу перешел к делу Штейнберг. «Завтра? Прекрасно. А то у нас Филатов в отпуск ушел на месяц, вернется через полторы недели, приходится уплотнять график ночных дежурств. Палаты за вами все те же, в ваше отсутствие их вели Офицерова и Гуляев, а газету мы читали всем отделением на летучке, еще и Настин на утренней планерке зачитывал. Вот, — говорит, — каких героев мы воспитываем в нашем коллективе». Мы оба не смогли сдержать улыбки, только Едвига Вацлавна по обыкновению была серьезной, но и в ее глазах я все же заметил смешинки. Можно сказать, что в отделении меня встретили чуть ли не с фанфарами. Ну а что, за пару недель пребывания здесь после моего прибытия в августе и до отъезда в Куракино успел составить о себе хорошие впечатления. Конечно, не обошлось от коллег без подколок насчет моего геройства на охоте, но было это без злобы, по-дружески. «Грамоту хоть вручили?» – спросил Богослов. «Нет, чего ж они зажали. Ну, впрочем, статья в газете – тоже неплохой вариант». Дальше меня поймала неугомонная Настя Быстрова, напомнила, что я задолжал взносов за 2 месяца. Я и правда в Куракино их не платил, так что, не отходя от кассы, тут же закрыл долги. А вот профсоюзные за время службы в амбулатории в местный правком не забывал платить, так что в этом плане я никому ничего должен не был. Не удержался, заглянул в веренные мне палаты, уже в халате и шапочке, даже со стетоскопом на шее, представился. Из тех, кто лежал при мне, понятно, никого уже не было, контингент полностью сменился, и не один раз. Поднялся в хирургию, нашел Петра, который при моем появлении малость округлил глаза. «Все, вернулся», — во весь рот улыбнулся я. «Теперь снова буду твоим соседом, и я рад этому факту», — отзеркалил улыбку Петр. «Слушай, я скоро заканчиваю, подождешь меня?» Так что домой пошли вместе. По пути зашли в магазин, Петр купил хлеба, а я затарился более солидно, так как дома, по моему разумению, после моей отлучки в Куракино оставались только крупы, макароны, да картошка в погребе с соленьями. «О, Арсений, привет!» — вышедшая встречать мужа Наталья, увидев меня, ну конечно же, разулыбалась. «Сегодня просто какой-то день улыбок, причиной которых являюсь я. Мало того, еще и обняла, отчего я слегка растерялся». «Хорошо, что Петр не ревнивый муж, даже не нахмурился. «Ой, мы так с Петей по тебе скучали», – щебетала Наталья. «Сидим за столом, ужинаем, а сами? Как там наш сосед? Как там Арсений? Вернется ли из этой ссылки?» «Ну почему сразу ссылки?» – остановил ее Петр. «Мы пока шли, Арсений рассказывал про свое житье-бытье в Куракино, и ни одного слова сожаления я от него не услышал. Одно было, тактично поправил его я. Да», – поморщился Петр. «Это он про Филимонова говорил, который повесился». «А, ну да», – закивала Наталья, сделав брови домиком. «Даже до Сердобска слухи дошли, когда сказали, что какой-то молодой врач загипнотизировал местного алкоголика, а тот от тоски возьми, да и повесься, мы даже и не подумали на тебя. Ох, жалко-то как». Теперь она закачала головой из стороны в сторону, прижав ладони к щекам, но мгновение спустя в ее глазах снова появился задорный блеск. «Но зато ты на охоте геройски себя проявил. Петя говорит, на планерке сам главный врач статью про тебя зачитал. Мы тоже номер этот купили. Арсений, а приходи сегодня к нам на ужин, а то чего один-то дома сидеть будешь? Помнишь, как тогда хорошо посидели? И правда, приходи», — поддержал супругу Петр. «Уболтали», — улыбнулся я. «Во сколько сбор?» «Через полчасика, да», — посмотрела Наталья на мужа. «Так-то у меня уже все готово, только разогреть. Эх, знал бы, что ужинать позовете, что-нибудь купил к столу, каких-нибудь конфет или зефира». «Да брось, не объешь. Иди умойся с дороги, переоденься во что-нибудь домашнее, и к нам», — раздала указание Наталья. «И вот наконец я дома». В груди что-то сжалось, когда я переступил порог, миновал сени, в которых переобулся, и оказался в комнате. За 2 месяца здесь ничего не изменилось, разве что только все покрывало изрядный слой пыли. «Ладно, уборкой потом займусь. Пока хоть вещи разложить, да и умыться, как советовала соседка, не помешает, хотя испачкаться я и не успел. Чего тут от Куракина до Сердобска, 20 минут езды. К тому же начало ноября, это вам не лето, когда пыль прилипает к потному телу. А в Куракино осталась Евдокия. Наверное, думает обо мне, иначе с чего вдруг уши горят уже с полчаса, а может и мама вспоминает. Так, оборвал я сам себя, хватит уже, Арсений Ильич, бредятиной заниматься. Человек с высшим образованием, а веришь во всякую чушь. Пылающие уши и мысли кого-то обо мне никак не могут быть связаны, потому что это, равно как и перебежавшая дорогу черная кошка, и завешенное в комнате покойника зеркало, всего лишь глупые суеверия. Правда, я и в загробный мир не верил при той жизни, а оно вон как оказалось. Ну да это совсем разные вещи, наверное. Посидели хорошо, и в этот раз не обошлось без наливки, пусть и снова символически. К себе я вернулся в 22:00 вечера, подумал и решил, что уборку лучше отложить на завтра. Так что встал пораньше, сделал зарядку и озаботился наведением чистоты. Вытер везде пыль, подмел и протер влажной тряпкой полы, потом позавтракал и вместе с Петром отправился в больницу. Крапал мелкий, противный дождик, так что соседу пришлось раскрыть над нами зонтик. Эх, опять я из родительского дома зонт не взял, просто забыл. Если честно, надо бы уже купить, что ли. В хозяйственном, например, видел, что продаются зонты. Решил, что вечером зайду, хотя и придется сделать небольшой крюк в сторону центра. Дежурила сегодня Лена, вчера я ее не застал. Что-то в ней изменилось. Точно, прическа осветлилась и накрутила кудри. Специально для меня, знала, что я возвращаюсь. Вряд ли, но думать так приятно. Вон как глазками в мою сторону стреляет. Не сдержался, подмигнул. Лена тут же запунцовила и смущенно отвела взгляд в сторону. Ой, ну прямо воплощение скромности. А если вспомнить, что мы в ординаторской вытворяли. Хотя еще, как говорится, не вечер. После всех планерок у заводделением и главврача, первым делом ознакомился с историями болезней своих подопечных. Ничего экстраординарного. Сахарный диабет, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, язва желудка, бронхиальная астма, пиелонефрит. Нет, понятно, что хвори неприятные каждая по-своему, но ведь не смертельные. Если, конечно, не запускать. Арсений Хаем Ильич, заглянула в ординаторскую Лена с историей болезни в руках, тут по направлению женщина. В 9-ю палату определили. Когда мы наедине, можно и без отчества, улыбаюсь ей я. Лена тоже улыбается, уже не так смущенно, как недавно. Закрывая за собой дверь, бросает на меня многозначительный взгляд. Ах ты шалунья. Правда, тут же перед глазами встает образ Евдокии. Ох и бабник ты, Коренев. То одной мозги пудришь, то другой. Но второй я хотя бы вернул женское здоровье, так что расплатился, да еще с лихвой. В конце концов, удовольствие от секса получали оба, и к тому же я никаких обещаний и даже намеков не делал. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но, с другой стороны, еще неизвестно, кто кого приручал. Мы с Евдокией находились в одинаковой стартовой позиции. Ладно, хорош снова совесть свою терзать. Что тут у нас? Юрикова Степанида Георгиевна, 59 лет, жительница села Зеленый Дол, обратилась в поликлинику с жалобами на общую слабость в течение нескольких последних месяцев после того, как переболела ОРЗ. Испытывает недомогание, раздражительность, приливы жара. Наблюдается повышенная температура. Сделан общий анализ мочи и крови. В крови обнаружено повышенное содержание лейкоцитов. Предварительный диагноз – ишемическая болезнь сердца. Для более тщательного обследования направляется в районную больницу города Сердобска. Ишемическая болезнь сердца – ХМ. Внутренняя чуйка подсказывала, что здесь не все так просто. Еще до утреннего обхода в компании Штейнберга я решил проведать пациентку. Сначала вошла дежурная медсестра, предупредила, что сейчас в палату зайдет лечащий врач. Женское отделение все-таки, дамы должны привести себя хоть как-то в порядок перед появлением мужчины, пусть даже и доктора. Доброе утро, товарищи женщины, как всегда, с излучающей тепло улыбкой приветствовал я пациентов. Женщины нестройно поздоровались. Одна из них, полненькая и в линялом халате, сидела на кровати с отсутствующим видом, при моем появлении тихо поздоровалась вместе со всеми. Так-то я вчера еще заходил, представлялся, и больные меня помнили, кто-то даже назвал меня сейчас по имени-отчеству. Как настроение? Вижу, что бодрое, правда, не у всех. Кто у нас Юрикова? Юриковой оказалась та самая в линялом халате. Я присел с ней рядом на край кровати. Степанида Георгиевна, как самочувствие, слабость, сипло проблеила та. Все время хочется спать, и в горле будто ком. Есть трудно, а еще при жевании и глотании боль отдается в правое ухо и затылок. Вот как, а можно я вашу шею потрогаю? Трогайте, пожала она плечами, хотя не понимаю, при чем тут шея. Просто хочу проверить одно свое предположение. Ну, так и есть, щитовидка увеличена, хотя и незначительно. Тут еще солидная жировая складка на шее, поэтому визуально определить воспалительный процесс не представлялось возможным. Но все равно это упущение поликлинического терапевта. Под острым гранулематозным тиреоидитом чаще всего страдают женщины в возрасте 30-50 лет, переболевшие вирусной инфекцией, либо носители гена ХЛА-BW35, восприимчивые к вирусным заболеваниям. Похоже, моя пациентка относится к одной из этих двух категорий. «Что там?» – спросила Юрикова, когда я закончил пальпировать. «Узелки», – констатировал я, – «не лады с щитовидной железой». А какие именно, выяснится после полного обследования. Применять свои целительские навыки в данном случае я пока не планировал. Клиническая картина для меня и так была вполне ясной. Ну а дальше, после подтверждения предварительного диагноза, будет назначено соответствующее лечение. Зато было о чем доложить Штейнбергу во время последовавшего спустя 40 минут обхода. Тот тоже пальпирует у больной в районе щитовидки, кивает. С предварительным диагнозом, пожалуй, соглашусь, и уже позже, в коридоре. Полное обследование уже назначили, как результаты всех анализов будут готовы, покажите мне на всякий случай. Интересно, какой уровень гормонов? Я в институте в СНО-1, СНО, студенческое научное общество состоял, как раз увлекался этой темой. Так что, авось какой совет дам дельный. Хотя мне кажется, что вы и без моих советов прекрасно справитесь. На следующий день были готовы анализы. Уровень гормона Т3 и Т4 был выше нормы, что указывало на воспалительный процесс в щитовидной железе. Гипертиреоз налицо. Составил план лечения, доложился Штейнбергу, тот мой план одобрил. А тут ближе к вечеру сама Юрикова притормозила меня, когда я шел по коридору из туалета в ординаторскую. «Доктор, совсем мне плохо. В обед только кашки немного поела, гречневой да компот смогла выпить. Дышу с трудом, спать боюсь, вдруг во сне задохнусь. Да, похоже, щитовидка неплохо так увеличилась в объеме, что уже и пища не проходит. А если это рак щитовидный? Нет, видно, придется просканировать больной орган при помощи небесного дара. Даже если я не ошибся в своем предварительном диагнозе, и это не какой-нибудь рак щитовидной железы, то человеку в любом случае худо. Оно и впрямь задохнется. Зачем мне такой первый летальный исход в начале моей врачебной карьеры? Пусть даже она у меня уже вторая. В той жизни трупов было достаточно, хотя по большому счету ни в одной из смертей моей прямой вины не было. Ладно, поможем бабушке, сказал дедушка, хмыкнул я про себя. Приглашаю ее в процедурную, закрываюсь изнутри, предупредив на всякий случай Лену, что в ближайшие минут 15-20 я буду занят. Она кивает, но по ее глазам ясно, что она не совсем понимает, что я собрался делать с пожилой женщиной в процедурной. А я объяснять не хочу, неохота ничего придумывать. Правду-то я все равно сказать не смогу. Прошу Юрикову лечь на кушетку, где обычно проводятся всякого рода перевязки. Чтобы не волновалась, задаю отвлекающий вопрос. Семья у вас большая, Степанида Георгиевна, трое детей, еще двое померли младенцами, внуков семеро, и небось все разъехались, старшая дочь в селе живет, за односельчанина вышла, трое детей у них, а имя у вас какое необычное, почему вас Степанидой назвали, так это в честь бабки, сипит она. Доктор, а вы что хотите делать, укол, массаж, специальный массаж щитовидной железы, во время которого вы можете почувствовать легкое тепло, это новая методика, поэтому просто расслабьтесь и лежите смирно. Я засек время, когда начал свои манипуляции, а когда вышел из безвременья, вытирая рукавом халата выступившую на лбу испарину, оказалось, что прошло всего 9 минут с хвостиком. Не только просканировал, но и вернул щитовидку в нормальное состояние. Прикинул, что на восстановление энергии понадобится где-то сутки, и остаток дня с чистой совестью я могу просидеть в ординаторской на диванчике. А вообще стал замечать, что с каждым разом времени на восстановление сил уходит все меньше. Понемногу, но меньше. Словно бы я преодолевал уровень за уровнем в компьютерной игре, прокачивая своего героя. Может, через пару лет я смогу лечить четвертую стадию рака чуть ли не по щелчку пальцев, ну или хотя бы лет через 10. Ой, не загадывай, Арсений, а то для таких мечтателей поговорка есть. Человек предполагает, а Бог располагает. Поглядят в небесной канцелярии, что я тут лечу всех налево и направо, что из-за меня земле грозит перенаселение, почешут репы и решат браслет у меня изъять, ну или как-то его дезактивировать, а то и меня самого. Бррррр, доктор, тихим голосом вернула меня в действительность Юрикова, осторожно ощупывая шею, вы с меня только что словно тугой ошейник сняли, я теперь снова могу нормально дышать, не только дышать, но и есть, сказал я устало. Только я вас попрошу о массаже особо не распространяться, так как это новая, еще официально не зарегистрированная методика, и за ее применение я могу получить нагоняй. Конечно, округлила глаза женщина, прижав руки к груди. Конечно, я буду молчать, как рыба. Я вам верю, Степанида Георгиевна. Сейчас мы были похожи на двух подпольщиков, готовящих заговор против какого-нибудь царского сатрапа. Ну а что, зачем мне лишние вопросы от вышестоящего руководства? А тут мы с пациенткой договорились, что диагноз остается прежним, и лечение будет проводиться согласно стандартным схемам. Вообще вам не помешает подлечиться, говорил я Юриковой чуть ли не на ухо, провожая ее в палату. Будем проводить щадящие процедуры, капельницы оздоровительные и все такое. Закрыв дверь палаты, я направился было в ординаторскую с намерением прилечь или хотя бы присесть на диван, а то ноги после сеанса исцеления слегка подрагивали, как услышал голос Лены. «Арсений, тут тебе какой-то Гришин звонил, пока ты в процедурной был. Сказал, что перезвонит через 10 минут, как раз уже сейчас должен». «Гришин», – переспросил я, – «ну давай подожду». Я только присел на кушетку рядом с постом дежурной, как заверещал телефон. Лена подняла трубку, покосилась на меня. «Да, здесь, сейчас передам». Я взял трубку, услышала в мембране знакомый голос. «Арсений Ильич, добрый день, это Гришин. Звоню напомнить, чтобы вы не забыли посмотреть завтра по телевизору концерт из Кремлевского дворца съездов. Наш хор исполняет две ваших песни «Выйду ночью я в поле с конем и ты неси меня, река». Изначально вместо одной из них рассматривался вариант с песней «Отчего так в России березы шумят», но редактора не устроила строчка, где поется про оторвавшийся с ветки березовый лист. Сказал, что это могут воспринять в контексте отрыва гражданина от общества, или вообще от линии партии. Чушь, конечно, но переубедить мне его не удалось. Впрочем, грех обижаться, две песни прозвучат, одна в первом отделении, Вторая, во втором. Трансляция торжественного заседания начнется в 17 часов, а после нее сразу показывают концерт. У вас есть где посмотреть, у соседей есть телевизор. А как публика приняла ваше выступление? ХМ. Пусть это станет для вас приятным сюрпризом. Я прямо-таки видел его довольную улыбку. Кстати, в песне «Ты неси меня, река» мы кое-что изменили по сравнению с тем вариантом, который вы видели. И это вызвало, скажу вам, большой эффект. Подробности позже, при личной встрече. А второй повод, по которому я вам звоню. Помните, мы говорили насчет Семибратова, который председатель Обпотребсоюза. У вас 14 го числа выходной, это воскресенье, по идее да, выходной. Вот и прекрасно. Андрей Васильевич готов прислать за вами в Сердобск автомобиль с личным водителем. Обратно вас тоже отвезут в тот же день. Устроит вас такой вариант? Я прикинул, что на следующее воскресенье у меня вроде никаких планов нет и дал согласие, продиктовав сердобский адрес, по которому следовало прислать машину. Учитывая, что мы с Петром после смены вернулись домой в начале 7-го, торжественное заседание, посвященное 59-й краткой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, уже шло вовсю. Но меня интересовал последовавший за ним концерт мастеров искусств, а к этому времени мы уже сидели перед телевизором, снова ужинали. На этот раз я купил разных сладостей к чаю и дико извинялся, напрашиваясь посмотреть концерт, при этом не разглашая раньше времени тайну своего в нем участия, в том смысле, что парочку моих песен, заимствованных у Любы, исполнит Народный хор профсоюзов под управлением Октября Гришина. «Скукотища», — зевнул Петр, глядя, как какой-то тенор заунывно исполняет арию коня из оперы «Паяцы». «Сегодня наш пензенский хор профсоюзов две песни исполняет, в первом и втором отделениях», — тут же сказал я, опасаясь, что хозяева решат переключить канал или намекнут, что пора и честь знать. «А, ну тогда совсем другое дело», — оживился Петр. «Посмотрим, как там наши земляки, надеюсь, не подкачают. А я, кстати, была на их концерте еще до нашего с тобой знакомства», добавила Наталья, наливая себе заварки из заварочного чайничка. «Мы с девчонками от нашего предприятия ходили, где я тогда работала, мне понравилось». Тенор наконец закончил мучить слух Петра, и ведущая концерта Светлана Моргунова объявила: «В исполнении Пензенского русского народного хора профсоюзов под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Октября Гришина прозвучит песня «Выйду ночью в поле с конем». Автор слов и музыки Арсений Коренев. Обработка Октября Гришина». Взгляды Петра и Натальи синхронно скрестились на мне, и в них был немой вопрос. «Что?» – пожал я плечами. «Подарил несколько песен Гришину, вот его хор их теперь исполняет». «Да ладно», – все еще не верил Петр. «Ты что? Песни сочиняешь? Ну так, типа хобби. Давайте послушаем, а то вон уже начали». Мы посмотрели выступление хора, после чего Наталья констатировала, что песня отличная, а я теперь стану настоящей звездой Сердобска. Да что там Сердобска, всего СССР. Прямо так уж и всего СССР. Кстати, во втором отделении еще одна моя песня прозвучит, не удержавшись, похвастался я. Так что не спешите выключать, и не подумаю. Пойду пока еще чайник поставлю. В общем, прежде чем мы дождались исполнения хором профсоюзов песни «Ты неси меня, река», я вынужден был отбиваться от многочисленных вопросов, исходящих прежде всего от Натальи. Поэтому очередное появление на сцене Моргуновой, объявившей выход пензенского коллектива, воспринял с некоторым облегчением. «Ты неси меня, река, за крутые берега». Пока мне нравилось, даже более слаженно, чем на той репетиции, хотя также исполнялось вживую. Во всяком случае, я не допускал мысли, что на такого уровня концерте могут использовать фонограмму. Как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она. А вот это уже и впрямь нечто новенькое. Припев сопровождался ритмичными притопами и прихлопами участников хора при минимуме музыкального сопровождения. На меня даже дохнуло квиновским хитом «We Will Rock You», который выйдет на альбоме «Не в Soft Hair World» только в следующем году. На втором припеве камера выхватила общий план зала, и я стал свидетелем того, как вместе с хористами прихлопывать начали и зрители. Мало того, когда в следующую секунду на телеэкране показали крупным планом правительственную лажу, то там Брежнев, Косыгин и кто-то еще, кого я не знал в лицо, тоже хлопали в ритм припева. Единственным, кто не хлопал, был Суслов. Он сидел с каменным лицом, не выражавшим ни единой эмоции, и нельзя было понять, насколько нравится ему происходящее на сцене и в зале, или насколько не нравится. «Браво!» – раздались крики в зале, которые услышали даже мы. «Вот эта вещь!» – вынес свой вердикт Петр, когда Гришин и его хористы покинули сцену, уступив ее Синчиной. «Слушай, я немного умею на гитаре, запишешь слова и аккорды?» Он кивнул в сторону висевшей на стене гитары. «Этот вопрос меня слегка поставил в тупик. В принципе, немного на гитаре я тоже умел, и помнил даже названия основных аккордов. Но какие из них используются в этой песне? Я ж не играл ее никогда под гитару. Это нужно было как минимум подбирать на слух, что вызвало бы недоумение у Петра. Давай в другой раз, я что-то устал так сегодня, с трудом даже выступления хора дождался. Это же не горит, правда? Да какой вопрос, конечно. А песня классная. Первая тоже, конечно, хороша, но это мне почему-то больше в душу запало. Весть о том, что мои песни прозвучали на праздничном концерте в Кремле, тут же разлетелась по больнице. Арсений Ильич, голубчик, что же вы от нас скрывали эту грань своего таланта? Укорял меня Настин. Сеня, ты должен по такому поводу проставиться, в свою очередь допекали меня коллеги по отделению. Так и допекли, пришлось устраивать в ординаторской посиделке, сбегав в магазин за спиртным и закуской. Еще и попросили спеть эти самые песни, а потом вполголоса подпевали, чтобы больные не услышали. На следующий день примчался на редакционной машине уже знакомый корреспондент из «Молодого Ленинца», а еще два дня спустя в газете вышла заметка под заголовком «Талант из глубинки». ХМ, так-то я пензенский, а в глубинке оказался лишь благодаря распределению, думал я, читая статейку о себе любимом. А фото могли бы побольше поставить. В заметке помимо прочего упоминалось, что герой публикации есть тот самый Арсений Коренев, о котором недавно писал ML в связи с героическим обезвреживанием браконьеров. В общем, наш пострел везде поспел. На всякий случай купил пяток экземпляров газеты, буду дома, подарю парочку маме, если она не догадается сама купить. На утренней планерке Настин снова показал собравшимся газету, похвалили меня, отчего я немного смутился, а ближе к обеду пригласил к себе и попросил выполнить обещание, рассказать, как я загипнотизировал сельчанина от пьянства. Пришлось включать заезженную пластинку, объяснять обтекаемо, мол, у меня просто талант, плюс все эти околомедицинские методики, все это слишком индивидуально. Главврач повздыхал, махнул рукой, да и отправил меня во свояси. Между тем Юрикова расцветала на глазах, ее вполне можно было выписывать на этой неделе, и она сама рвалась из больничных стен. Но я настоял, что полежать минимум 10 дней все же надо. Желательно исключить разного рода негативные последствия. А заодно напомнил Степаниде Георгиевне, чтобы она держала язык за зубами. Но как так может быть? Недоумевал Штейнберг. В моей врачебной практике щитовидное железо так быстро в норму никогда не приходило при любых методах лечения. Даже после оперативного вмешательства. А здесь налицо успех лекарственной медицины. Ага, и подаренного Архангелом Рафаилом лечебного браслета вкупе с моей жизненной энергией, думал я, но все же скромно помалкивал, лишь согласно кивая в такт словам Аркадия Вадимовича. А в воскресенье без 5-8 утра возле дома 11 на Соловьиной улице остановилась белая «Волга» 24 и краткой модели. За рулем сидел приземистый, усатый тип. При моем появлении он сдвинул на затылок кепку в мелкий рубчик, обнажая внушительную залысину. «Это вы, Коренев? Садитесь. Можете вперед, можете назад. Шеф предпочитает сзади, говорит, так безопаснее. Кому на роду написано быть повешенным, тот не утонет», блеснул я знанием народной мудрости. «Я, пожалуй, сяду впереди. Кстати, меня Арсением звать, а меня Дмитрий Сергеевич. Как только выехали на трассу, меня начало клонить в сон. Да и погода стояла соответствующая, с вечера накрапывал мелкий дождик, а под стук капель так хорошо спится. Я и из постели-то сегодня вылез с трудом, будь моя воля, дрых бы часов до 9, а то и до 10. Предстоящее лечение ишиаса не казалось мне каким-то слишком уж сверхсложным заданием, если это действительно ишиас, а не что-то более серьезное, затаившееся в глубинах организма. Однажды я проглядел за банальной межпозвонковой грыжей развитие на ранней стадии злокачественной опухоли. Хорошо, что в тот раз в итоге все обошлось. Онкологию мы с коллегами разглядели хоть и на более поздней стадии, но длительное лечение все-таки дало результат. Но я долго не мог себе простить того упущения, прибавившего мне седых волос и едва не ставшего причиной появления еще одной могилы на моем персональном кладбище. «Это там что?» – вывел меня из дремотного состояния голос водителя, резко сбросившего скорость. «Кажись, авария». Я открыл глаза, фокусируя сквозь лобовое стекло взгляд на дороге. А там на обочине стоял бортовой ГАЗ-53 с помятым правым крылом, а в кювете на боку лежал бежевый ушастый запорожец. Прижавшись к обочинам по обеим сторонам дороги, стояли еще две легковые машины, явно не пострадавшие в ДТП. Их водители и пассажиры столпились у места аварии, в основном рядом с запорожцем. «Давайте остановимся», — попросил я водителя. Он притормозил у обочины, вместе мы вышли из машины и сразу перебежали на другую сторону дороги, благо что в эти годы движение на трассе было не таким оживленным, как в 21 веке. Пострадавшим был только один — пожилой водитель ушастого. Он лежал на пожухлой травке и слабо стонал. Голова его была в крови, а левая рука изогнута в предплечье под неестественным углом. Хорошо, что еще в сознании, хотя, как мне кажется, готов отключиться в любой момент. Собравшиеся меж тем за редким исключением пребывали в растерянности. Я сейчас доеду до ближайшего села, найду телефон и вызову скорую, а заодно и в милицию позвоню, пусть гаишников пришлют, говорил мужчина в костюме. Да пока эта скорая приедет, махнул рукой мужик в телогрейке. И как он перед моим газоном оказался, я даже и глазом моргнуть не успел. Быстрее будет его погрузить в машину и самим доехать до ближайшего райцентра, где есть нормальное медицинское учреждение, советовала худая женщина, чем-то похожая на актрису Аллу Демидову. «Товарищи, расступитесь, я врач». Все повернули головы в мою сторону. «Сколько времени прошло со времени аварии?» Спрашиваю у водителя газа. «Да минут 15, поди, есть уже». Я опустился на колени перед раненым. Рука, бог с ней, меня больше волновала его голова. Вернее, левая ее часть, где примерно посередине между виском и затылком сочилась темная кровь. Очень похоже на ОЧМТ-2, ОЧМТ, открытая черепно-мозговая травма. Дыхание у потерпевшего прерывистое, поднимаю ему веко, зрачок тут же чуть сужается. Это хорошо, что присутствует реакция на пусть и не самый яркий, но все же свет. Проверяю пуль, редкие и наполняемость слабая. Что, впрочем, неудивительно при таком характере повреждений. Активирую браслет, прикладываю ладонь к ране, чувствуя кожей теплую кровь, и закрываю глаза. Снова наступает безвременье. Одновременно сканирую характер травмы и останавливаю кровотечение, сужая сосуды в месте повреждения. Представляю, как мои манипуляции выглядят со стороны. Сиди на коленях перед раненым, положив ему ладонь на голову, да еще и глаза закрыл. Но тут уж выбирать не приходится. Главное, что никто не вмешивается, не выдергивает из состояния транса, в который я сам себя погрузил. В данный момент жизни потерпевшего вроде бы ничего не угрожает, однако кто знает, какие могут быть последствия. Посттравматические вестибулопатия, паркинсонизм, эпилепсия, энцефалопатия, внутричерепная гипертензия, вегетососудистая дистония, головные боли. Тут что угодно может выскочить, испортив человеку остаток его жизни. На вид пенсионеру лет 65, от силы 70, может он и так протянул бы немного, но все же любому хочется свою старость прожить достойно, не превратившись в обузу для близких. Открываю глаза, меня качает, так что приходится опереться правой, окрашенной в красной ладонью о землю, а голоса слышатся словно бы сквозь вату. Кто-то помогает мне встать на ноги, обвожу рассеянным взглядом лица, вижу своего водителя. «Дмитрий Сергеевич, я себя не очень хорошо чувствую, пусть вам кто-нибудь поможет положить раненого на заднее сиденье «Волги», отвезем в Пензу, на областную станцию скорой помощи. Это на Пионерской. Да вы что, там же у меня чехлы новые, потом кровь не отмоешь, да и не было у меня команды посторонних возить. Или мы его везем, или я на попутке или рейсовом автобусе возвращаюсь в Сердобск». Водитель что-то бормочет себе под нос, но вынужден подчиниться. Вскоре дед оказывается на заднем сиденье «Волги», но Дмитрий Сергеевич все же подсуетился насчет какой-то ветоши под голову пострадавшего. Впрочем, кровь уже практически запеклась, я неплохо поработал с сосудами, и свои руки хоть как-то вытер врученным мне Демидовой носовым платком. Всю оставшуюся дорогу до Пензы я тупо спал, лишь иногда приходя в себя, чтобы посмотреть назад и убедиться, что Варнаков Виктор Петрович, обнаруженный при нем паспорт мы захватили с собой, еще жив и находится в сознании. Лежит, смотрит в потолок и молчит. Ну и хорошо, разговоры тоже утомляют. Иной раз больше, чем физический труд. К счастью, обошлось, сдали на руки живым и в сознании. Пришлось расписаться в журнале учета, после чего наконец отправились домой к Семибратову. Честно говоря, мелькала мысль отказаться, перенести встречу на другой день, так как на пострадавшего в ДТП деда потратил немало сил, но все же решил не менять планов. ИШС – заболевание неприятное, однако не настолько серьезное, чтобы кидать хорошего, как выразился Гришин, человека. Я Завгару про этот случай ничего говорить не буду. Хрен его знает, как отреагирует. И мы уж Семибратову тоже не говорите, ладно? Попросил Дмитрий Сергеевич меня по пути к дому шефа. Да не вопрос, пожал я плечами. А что, вот так разве можно использовать служебный транспорт в личных целях, да еще в выходной? Андрей Васильевич с нашим Завгаром какие-то дальние родственники, тем более Семибратов оплачивает бензин и амортизацию, а на завтра вообще мне отгул дает. Хотя, честно сказать, машиной он пользуется, если только куда-то по городу или в область, а так он живет в двух шагах от работы. Действительно, председатель областного потребительского союза жил на Московской прямо напротив здания областной администрации, в доме, первый этаж которого занимал ювелирный магазин «Жемчуг». Не всякий мог сюда заселиться, это я помнил еще по прошлой жизни. Квартира Андрея Васильевича находилась на третьем этаже. Хозяин сам открыл дверь, одет в домашние халаты, тапочки без задников, чуть ниже меня ростом, слегка одутловатое лицо, животик, но глаза живые, внимательные. «Вот, Андрей Васильевич, доставил», — сказал водитель, пропуская меня вперед. «Я тогда в машине подожду?» «Да, конечно, спасибо, Дмитрий Сергеевич». «Ну что ж, Арсений Ильич, проходите. Может, чайку с дороги?» После неплохого расхода энергии меня уже пробивает на хавчик, хотя и спать все еще хочется, но и чай, если с чем-нибудь в прикуску, тоже сойдет. Можно и чайку, соглашаюсь я, с дороги-то самое то, если вы, конечно, не спешите. Да куда ж мне спешить, я выходные стараюсь дома проводить. Жена с утра уехала дочку с зятем и внучкой навестить, это на весь день, так что никто до вечера нам мешать не станет. Ну, до вечера мы вряд провозимся, улыбаюсь я, полчаса это максимум. Тем более, тоже улыбается хозяин, идемте на кухню. А можно, я сначала один звонок сделаю? Я киваю на телефон в прихожей, где только что повесил куртку и переобулся в такие же, как у хозяина, тапки без задников. Бога ради, пойду пока чайник поставлю. Он идет на кухню, чуть прихрамывая на правую ногу, а я набираю домашний номер Гришина. Трубку поднимает он сам. Здравствуйте, Октябрь Васильевич, это Коренев. А, Арсений Ильич, приветствую. Ну как, смотрели концерт? Это было нечто, особенно вторая песня, когда весь зал аплодировал, включая Брежнева. Эти притопы и прихлопы – настоящая находка. А я говорил, что будет сюрприз, довольно хихикает он в трубку. А что у вас с Андреем Васильевичем? Вот только что к нему приехал, от него и звоню. Я, собственно, по какому поводу вас набрал? Моему соседу, тоже хорошему человеку, хирургу, между прочим, понравилась песня «Ты неси меня, река». Попросил у меня текст и аккорды для гитары. Текст-то я напишу, а вот с аккордами беда. Я ж ее так, на слух сочинил, без всяких инструментов. Понял, понял, снова смеется он. То есть партитура с нотами вам не нужны, а то есть готовая. Давайте поступим так. Вы пока занимаетесь Семибратовым, а я позвоню нашему балалаечнику. Он гитарой неплохо владеет тоже, чтобы аккорды записал и мне занес. Он живет в паре кварталов от меня, дело недолгое. А я уже сам потом зайду к Андрею Васильевичу, благо что живу от него неподалеку. Только дождитесь меня, да мы еще сейчас чай будем пить, так что успеете. Прохожу на кухню, большую и при этом уютную. Стены отделаны декоративной рейкой, повсюду дерево, включая резную хлебницу, только холодильник ЗИЛ смотрится инородным предметом. Вам чашку побольше? Я выбираю большую, чуть ли не на пол-литра. Семибратов заваривает в небольшом чайничке индийский чай со слоном, высший сорт, и пока он настаивается, ставит на стол вазочки с сушками, печеньями и шоколадными конфетами, при виде которых у меня начинается обильнее слюновыделение. Андрей Васильевич это замечает и с улыбкой предлагает угощаться. Сам садится напротив, и я в свою очередь замечаю, как на его лице мелькает гримаса боли. Со стороны можно подумать, что человека изводит геморрой. Ничего, сейчас мы вами, батенька, займемся. Прежде чем в чашках оказывается крепкая заварка и кипяток, я успеваю закинуть в себя несколько сушек и печенюшек, а в чашку бросаю аж 4 кубика рафинада, поскольку помню, что глюкоза особенно хороша для восстановления потраченной энергии. Во всяком случае, в моем варианте. За чаем хозяин интересуется моим житьем-бытьем, а заодно спрашивает, что это за чудесный массаж, после которого Гришин помолодел словно бы лет на 20. Наука не стоит на месте, скромно улыбаюсь я. К традиционным техникам массажа добавляются нетрадиционные. Например, на последнем курсе мне в руки попала перепечатанная с английского брошюра, где описывалась техника, применяемая китайскими целителями. Там указываются точки, стимуляция которых способна воздействовать даже на весь организм в целом. То, что и произошло с Октябрем Васильевичем. Но при этом целитель, а это не просто массажист, теряет значительную массу своей жизненной энергии. Китайцы называют ее ци. Они вообще считают, что ци – исходное вещество космоса, и все вокруг нас пронизано этой энергией. Нужно только уметь направить ее в нужное русло. И израсходовав часть своего ци, целитель должен потратить какое-то время на ее восстановление. Однако, дергает подбородком Семибратов. Слышал что-то такое про каких-то китайских монахов, но чтобы в реальности. Так вы что же, и ко мне эту ХМ, ци примените? Ну, некоторым образом. Я, в свою очередь, расспрашиваю будущего пациента о его проблеме. Жаль, нет под рукой медицинской карты, хотя он сам мне сходу выдает. Компрессия корешка спинномозгового нерва, протрузии межпозвонкового диска, бедренное воспаление, хронический ишиас. В будущем это заболевание получит название невропатия седалищного нерва, а общее название невралгия, но слово ишиас мне больше нравилось. И короче, и звучит немного загадочно. Со слов Семибратова, лечащим врачом назначались нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы В, проводились эпидуральные блокады. Да, не очень приятная вещь это эпидуральная блокада, когда иглой тебе тычут в спинной мозг, ну и просто обезболивающие уколы. Что ж, в любом случае, есть от чего отталкиваться. Наконец, с чаепитием покончено, я чувствую, что силёнок хоть и немного, но прибавилось. Во всяком случае, меня не покачивает, как сухопутную крысу на палубе корабля, и в голове уже не шумит. Андрей Васильевич на мою просьбу снять халат и спустить трусы реагирует как-то смущенно, но все же разоблачается и ложится животом на диван. Обе ягодицы покрыты оспинками от периодических инъекций, есть следы от уколов блокады и на пояснице. Сканирование подтверждает диагноз, и я приступаю к работе. Снимаю воспаление и устраняю причину ишиаса, межпозвоночную грыжу. В этот раз дается вроде бы легче, нежели в начале моего целительского пути, когда я возился с грыжей тетушки. Руку, что ли, набил, или и впрямь я уже лекаренного уровня. Полежите пока, не вставайте, советую я Семибратову, а сам буквально падаю в кресло. Два серьезных исцеления за один день, это то еще испытание. Сейчас бы вздремнуть хотя бы пару часиков, но придется потерпеть. Хорошо еще, что не мутит, хотя слабость достаточно сильная. Зато чувство голода нарастает. Сейчас бы не помешало закинуть в топку своего организма что-нибудь посерьезнее сушек с печеньями. Вскоре я разрешаю Андрею Васильевичу встать, прошу походить по комнате. Тот осторожно встает, надевает халат, и также осторожно, а затем все смелее начинает ходить. Поначалу явно прихрамывает по привычке, но затем хромота уходит, и он меряет здоровенную залу, в которой все и происходило, твердой поступью. Есть болевые ощущения? Спрашиваю я его. Семибратов останавливается, смотрит на меня, и я вижу, как по его щекам текут слезы. Глава 2. Что с вами, Андрей Васильевич? Не на шутку пугаюсь я. Что-то болит? Нет, трясет он головой. Наоборот, ничего не болит. Потому и плачу. А, так это слезы счастья, облегченно выдохнул я. На вашем месте я бы, вероятно, тоже не сдержал эмоций. Столько лет мучиться, и тут на тебе, в одночасье все проходит. Надеюсь, хворь к вам больше не вернется. Он вытирает слезы носовым платком, в него же мощно сморкается. Поджимает на меня покрасневшие глаза. Но как, Арсений Ильич, как вы это сделали? Я же вам рассказывал о новых методах с применением восточных практик. Вся проблема была в протрузии межпозвоночного диска. Я ее убрал, а заодно и купировал воспалительный процесс. Андрей Васильевич, приложил я ладони к груди, простите меня за наглость, а у вас борща или хотя бы холодной котлеты случайно не найдется? Эти процедуры столько энергии отнимают, а жиры, белки и углеводы помогают ее восстанавливать. Один момент, хозяин кинулся на кухню, послышался звук открываемого холодильника. Борща нет, но жена рассольник делала вчера, и котлет нет, зато сардельки есть, могу отварить. Макароны тоже могу в качестве гарнира сварить, или яичницу пожарить. Рассольник тоже сгодится, а сардельки можно и без гарнира, согласился я, тоже входя на кухню и сразу падая на табурет, ноги держали плохо. 5 минут спустя я уже вовсю уплетал густой рассольник, сделанный по всем правилам кулинарного искусства, даже тонкие ломтики лимона в тарелке плавали. Заедал куском сеяного, казавшегося мне невероятно ароматным и вкусным, хотя раньше особого аромата за этой разновидностью хлебобулочных изделий я не наблюдал. Андрей Васильевич уже варил в кастрюльке 3 сардельки. Хотел 5 сварить, но я сказал, что мне и 3 достаточно. Все это время он не уставал бормотать. Это чудо. Я не верю своим глазам. Какие же молодцы эти китайцы и какой молодец вы, Арсений Ильич. А когда я проглотил последнюю сардельку и, чувствуя приятную тяжесть в желудке, согласно кивнул на предложение снова испить чайку, Семибратов спросил: «Арсений Ильич, как мне вас отблагодарить? Предлагайте любую сумму, в пределах разумного, конечно». Я помотал головой: «Нет, нет, Андрей Васильевич, денег я не возьму, давайте договоримся так, я оказал вам услугу, а как-нибудь, когда я попрошу, и вы для меня что-нибудь сделаете, как вы говорите, в пределах разумного, возможно, что и не попрошу, но кто знает, по рукам, если что, звоните прямо на домашний, я вам сейчас его запишу». Не успел он отдать мне вырванный из записной книжки листок с записанным на нем номером телефона, как раздался звонок в дверь. Оказалось, пришел Гришин с аккордами к тексту «Ты неси меня, река, то-то радость будет Петру», а Семибратов чуть ли не сплясал перед ним гопока, демонстрируя, как он выразился, результат фантастического массажа. Со стороны это было наблюдать немного забавно. Октябрь Васильевич с нами за компанию почаевничал, вернее, покофейничал, благо что у хозяина нашлась початая банка индийского кофе «Индиан Инстант София», ХМ и чай индийский, хотя безусловно с примесью грузинского, и кофе оттуда. Плодородна индийская земля, хотя с их климатом иного ожидать трудно. Мне кажется, я половины растущих там фруктов и не пробовал, а многие даже и в глаза не видел. Рассказывал Гришин о поездке в Москву, теперь уже в деталях, как после концерта подошел министр культуры Демичев, и от лица генерального секретаря, а заодно и от себя лично выразил благодарность за исполнение песни «Ты неси меня, река». Когда же Гришин вытащил сигарету с намерением закурить, я укоризненно покачал головой. «Октябрь Васильевич, мы же с вами договаривались. Все, все, это я на автомате». Он тут же с сожалением спрятал сигарету обратно в пачку. «И кофе пореже употребляйте, а то снова свой организм загоните. В следующий раз я могу и не выручить. С куревом еще кое-как борюсь, а вот кофе. От кофе отказаться труднее, но стараюсь постепенно переходить на крепкий чай. Вот лучше чай, и желательно не сильно крепкий. Тут тоже полезного ничего нет. Помните, что ваше здоровье в ваших руках». Всю обратную дорогу до Сердобской я спал, чувствуя приятную истому после хорошего обеда. По приезде ощущалась еще слабость, но уже не такая сильная, как после сеанса исцеления. Жалел только, что с матерью повидаться не удалось. Можно было бы, конечно, попросить водителя заехать, благо что не так далеко, подождал бы, пока я наобнимаюсь с родительницей, но как-то наглости не хватило. В следующую субботу с утренним рейсом приеду. Первым делом по возвращении в Сердобск наведался к соседям, вручил Петру листок с аккордами. «Арсений, а что это за машина была, на которой тебя привезли?» — поинтересовалась любопытная Наталья. «И утром ты на ней вроде бы уезжал». «Наташ, ну нам-то какое дело?» — попытался приструнить ее муж, при этом криво мне улыбаясь с таким видом, словно хотел попросить за жену прощения. «Волга, модель ГАЗ-24, с невозмутимым видом ответил я. «Ну ладно, Арсений, я серьезно. Понятно, что Волга, чай разбираюсь маленько в машинах. Короче, в Пензу возили к одному начальнику, он за мной машину и присылал. Понадобилась ему моя медицинская консультация». «Это какого рода?» — приподнял бровь Петр. «Скажем так, оздоровительный массаж. В Пензе что, массажистов нет?» Не хотелось мне снова сочинять про китайские методики, но Петр так уперся, что пришлось повторять всю эту чушь, что я несколькими часами ранее наплел Семибратову. «И что, любую болезнь так можно вылечить?» – спросила Наталья. «Нет, конечно, хотя в самом Китае многие уверены, что разного рода старцы, живущие отшельниками в горах, способны буквально творить чудеса. Впрочем, каждому чуду можно найти вполне научное объяснение. Кое-как отделавшись от соседей, я вернулся домой, лег на кровать и уставился в потолок, надеясь, что вскоре усну и просплю так до самого утра. Но в голову лезли разные мысли, в том числе о том, сколько мне еще придется прикрываться этими восточными методиками. Пока получается вешать лапшу на уши, но если за меня возьмутся всерьез, то так просто я точно не отделаюсь. Но правду же я все равно не могу сказать. Кто поверит в архангелов, перенос сознания, целебный браслет, руку будут отпиливать? Ну да, тактильно я его чувствую, но при этом он не доставляет своему обладателю абсолютно никаких неудобств. И что они будут с этим браслетом делать? Он же на меня настроен. Тьфу, какая чушь в голову лезет. Я попытался абстрагироваться от всего и наконец уснуть. Казалось бы, столько энергии сегодня потратил, должен вырубиться. Как только голова коснется подушки, а нет, лезут мысли и лезут, как фрицы в русские окопы. Кринжово, как говорит моя внучка в ситуациях, когда что-то идет не так, вернее, говорила, или будет говорить, в этих временных слоях и запутаться можно. В итоге я все же засыпаю, а просыпаюсь по звонку будильника ровно в 6 утра. Чувствую себя неплохо и, даже несмотря на все еще сохранявшуюся небольшую слабость, делаю зарядку. Дома, не на свежем воздухе, поскольку на улице, судя по показаниям прикрепленного снаружи окна градусника, минусовая температура, а вчера еще был плюс, лужи покрыты тонким литком. Мы, как обычно, идем в больницу с Петром, и я специально наступаю в те, что поменьше, и в которых нельзя замочить ног. Почему-то приятно слышать хруст, словно чипсы ешь. Что интересно, в той жизни к чипсам я был равнодушен, а сейчас вдруг так захотелось, что при одном воспоминании рот наполнился слюной. Причем почему-то чудился слегка обжигающий вкус чипсов с паприкой. Знаю, что вредно, но сейчас пачку лайс или хотя бы московского картофеля я бы оприходовал с таким наслаждением. Какое-то подобие чипсов в советских магазинах продается и сейчас, но в Сердобске я такого не встречал. Первые в Советском Союзе чипсы появились в 1963 году. Они назывались «Хрустящий картофель московский в ломтиках». Изначально «Хрустящий картофель» в СССР носил очень странное название – «Чипсы». Название не прижилось, скорее всего, из-за своей странности, но в официальных документах оно встречалось довольно часто. «О чем задумался?» – вывел меня из мечтательного состояния сосед. «О чем?» – переспросил я. «Да о разном. Вот ты, Петра, к примеру, каким себя видишь лет эдак через 30?» «А во, ну ты и спросил». «Думаю, Сердобск к тому времени останется в прошлом. Скорее всего, осяду в Пензе. Буду все так же работать хирургом. Возможно, уже стану доктором медицинских наук». «А что?» – звучит. «Доктор медицинских наук Петр Николаевич Прокофьев». И сам же рассмеялся своим словам. «Ну а ты кем себя видишь?» «Уверен, и для меня Сердобск останется в прошлом. И терапия никуда не денется. Но хотелось бы Пензой не ограничиваться. Почему бы не замахнуться на Москву? Не боги, как говорится, горшки обжигают, так чем я хуже своих московских коллег? Хм, пока что, наверное, хуже», — снисходительно глянул на меня Петр. «Ты вообще еще интерн, а в Москву ехать, это как минимум для начала докторскую защитить надо, а я пока над кандидатской понемногу работаю. Вот закончу клиническую ординатуру и засяду за нее всерьез. А на какую тему?» Тут я слегка задумался. «В прошлой жизни моя кандидатская диссертация называлась «Выявление ранних признаков сердечной недостаточности и некоторых механизмов ее компенсации при ишемической болезни сердца». Можно было бы и повторить, пусть даже я и недосконально помнил свое кандидатское творение, но уж, во всяком случае, я вполне неплохо помнил, какими источниками пользовался, когда писал диссертацию. Уверен, даже сейчас что-то из этого имеется в научном отделе Лермонтовской библиотеки в Пензе, что-то можно почерпнуть из легализованных в СССР медицинских журналов. В любом случае источники должны быть официальными, вызывающими доверие у комиссии, в руки которой попадет моя кандидатская, может и правда начать уже писать понемногу. Выявление ранних признаков сердечной недостаточности и некоторых механизмов ее компенсации при ишемической болезни сердца, продекламировал я название диссертации из прежней жизни. А я думаю наваять что-нибудь по реконструктивной хирургии после травмы и аварии, поделился сокровенным Петр. Это же почти пластическая хирургия, можно горбатые носы греческими или даже курносыми делать, подтягивать обвисшую кожу, даже грудь увеличивать. На Западе уже вовсю пользуются силиконовыми имплантатами, блеснул я познаниями.